Может быть, она пыталась вам угрожать. Вы передали Ройсу, что случилось, и он решил, что и Фрэнсис, и Джоан пора уходить со сцены. Он дал знак Флемингу приступать к делу, и Флеминг приступил. Я прервался и посмотрел, как она ставит стакан. Она неожиданно расслабилась, облокотилась на бар и безвольно опустила пистолет. «И вы можете все это доказать?» — издевательски спросила она. «Да, могу. Вы слишком уж все запутали. А самый запутанный клубок легко распутать, если потянешь за нужную нитку. Я нашел эту нитку, когда узнал, насколько Фрэнсис Беннетт была похожа на вас. Тогда я понял, каким образом вы устроили себе алиби. У вас было большое преимущество, на вашей стороне полиция. Если бы вы не теряли головы и ничего не предпринимали после смерти Фрэнсис, все могло бы и проскочить. Едва я начал ворошить прошлое, вы ударились в панику. Когда Флеминг позвонил Ройсу и сообщил, что кто-то наводит справки и что Хессон проболтался, вы велели ему убрать и Хессона, и меня. Услышав, что я заходил к Хартли, вы снова запаниковали. В сейфе у Хартли лежали наброски Фрэнсис, сидящие на вашем балконе. Вы подумали о том, что я могу увидеть сходство между вами, но совсем забыли, что эти сведения я могу получить у Латимера. Вы пошли к Хартли и попытались забрать у него наброски. Возможно, он не хотел их отдавать, а может, он догадался, что Фрэнсис создавала для вас алиби. Во всяком случае, он позвонил мне и попросил меня прийти. Вы что, прятались в комнате, когда он звонил? Она кивнула. Постоянная улыбка сошла с ее лица, отчего оно выглядело костлявым и постаревшим. «И вы застрелили его», — продолжал я. «Слуга услышал выстрел и побежал наверх, стараясь от вас скрыться. Вы настигли его и застрелили. Вы, конечно, думали, что выпутаетесь, так как я уже был в пути, а вы знали, что Ласситер прослушивает мой телефон. Вы думали, что я буду мальчиком для битья, как когда-то Дилан. Я действительно из этого выпуталась, мистер Слейден», — прервала меня она. «Полиция все еще думает, что вы убили Хартли, и все еще разыскивает вас. Итак, мы, кажется, дошли до настоящего момента. Вы вполне закончили?» Я говорил, не закрывая рта, чтобы потянуть время, но тут я понял, что использовал уже все время, которое я мог получить. Через секунду-другую она выстрелит. Расстояние было около 15 футов, даже из 22-го калибра 15 футов, не такая уж близкая дистанция, если мишень не стоит на месте. Все время, пока говорил, я лихорадочно пытался найти выход из западни. От меня до выключателя было около 10 футов, и он казался безмерно далеким. Если бы я смог до него добраться и выключить свет, у меня появлялся шанс. «Давайте все же поговорим о сделке», — предложил я, напрягая мускулы. Рядом со мной на диванчике лежала подушка. Как можно более непринужденно я уронил на нее руку, при этом я искренне смотрел ей в глаза, стараясь отвлечь ее внимание от моей руки. «Никаких сделок, мистер Слейден!» Она подняла пистолет, сустав ее указательного пальца побелел, когда она начала нажимать на спусковой крючок. «Мне кажется, вы блефуете. Во всяком случае, мертвый, вы будете безопасней. Время для меня совсем застыло. а мы так и не двигались, глядя в упор друг на друга, потому как заблестели ее глаза, отвисла губа, я понял, что она готова выстрелить. Одним движением я схватил подушку и швырнул в нее. В тот же миг я бросился на пол и ринулся под защиту диванчика. Сердце у меня бешено стучало. Она успела выстрелить, увернувшись от подушки. Я услышал, как коротко и зло тявкнула ее малютка 22-го калибра, и большая стеклянная пепельница, стоявшая на столике, разлетелась вдребезги. К этому моменту я находился уже за диванчиком. Она выстрелила снова. Пуля пропорола спинку диванчика в каких-нибудь 6 дюймах от меня. Так дальше продолжаться не могло. Я знал, что следующим выстрелом она меня достанет. Пот лился у меня по лицу. Я видел, как тень ее, длинная и узкая, медленно двигалась по ковру в мою сторону. Я ухватился за ножку диванчика и ждал. Она меня не видела, но знала, где я был. Она была в каких-нибудь 6 футах, когда я оторвал диванчик от пола и обрушил на нее. Я увидел, что промазал. Диванчик с грохотом упал на пол, чуть-чуть ее не задев. Я выбросил свое единственное прикрытие. Я стоял с ней лицом к лицу, и она улыбалась. Достать до нее я не мог. До выключателя все еще оставалось 10 футов, а до лежащего у окна пистолета Хуана добрых 15. Мне оставалось сделать последний в жизни вздох, и в этот момент чей-то голос рявкнул из окна: «Брось оружие!» Я увидел, как расширились глаза Корнелии. Она мгновенно повернулась к окну. Рука ее с пистолетом описала дугу. Грохот кольта 45-го калибра заглушил треск выстрела маленького пистолета. Я понял, что она выстрелила только потому, что увидела вспышку из ствола. Сила удара пули 45-го калибра отбросила ее к стене. Пистолет выпал из ее руки, когда она задела спиной обар. Она была мертва до того, как ее тело коснулось пушистого ворса ковра. «Не двигаться!» — скомандовал из окна Ласситер. Он перебросил ногу через подоконник. Дымящийся ствол кольта глядел прямо на меня. Одним рывком он перескочил в комнату, умудрившись не отвести от меня дуло.